Алло. Алло. Алло. Валентина. Валентина Петровна. Алло. Нет. Спасибо. С Новым годом, Валентина. С Новым годом. Празднуйте. Счастья, здоровья. Празднуйте. Спасибо вам тоже. Празднуйте, кушайте. Стол Да, накрыли. тоже. Шампанское Что выпили? кушаете? Что кушаете? Хурму? Еще не наступило время, чтобы кушать. А шампанское будешь пить? 12 будем кушать. Это Валентина Петровна, а родственники там у вас пришли? Едут уже, с дороги позвонили. А нас пригласите за стол. А? Нас за стол пригласите. Кого? Нас. Нас. Вас? Да. А кто вы есть, чтобы я вас приглашал? Любимые соседи. Действительно. Твои друзья сердечные. Вы видели, чтобы с соседями встречали. Это сугубо семейный праздник. Да вся страна так празднует. Я встречаю. Или вы к нам приходите. Спускайтесь. Серега, сделали. Спасибо за приглашение. Только пойдем. Серега, сделали. Ну ладно, Валентин Петров, Алло. Кто к вам приедет? Кто к вам приедет? Валентина. Алло. Да. Кто к вам ну... приедет? Какие родственники? А? Кто к вам кто приедет? К вам приедет из родственников? Едут, едут. А ну кто? А кто именно? Кто именно? Кто, кто? Внук. Кошка, племянница! Внук! Где? У которого где 2 метра? Внук, у которого 2 метра, да? Который вам звонил. Да? Когда? Когда? Ну, вот, неделю назад. И что сказал? Мы еще разговаривали с ним. И что сказал он? Он вас еще матом посылал. Как? Мы поддатые были. Что он там говорил-то? А я что, его спрашивал, что он говорил? Может, тебе говорил? Говорил, чтобы отъебались. Да ладно. Индейку приготовили? Нет, индейки у меня нету. А какой же праздник без индейки? А вы гоните самогон? А? Самогон гоните? Куда? Самогон гоните? Не поняла. Самогон гоните? Самогон, самогон. Самогон? Да. Что, я охуела, что ли? Ну какой же праздник без самогона? Ну что, что? Я не в состоянии пойти и бутылку купить. На праздник надо столько на Новый год. Надо сусло поставить. Это Валентин Петровна. Ну я мне самогон, что я дура, что ли? Валентин сусло Петровна. Поставь. Валентин Петровна. Что вам родственники а? Подарили? А? Что вам родственники подарили? Одеяло подарили. Летнее одеяло. А зачем летнее одеяло зимой? Так праздник-то зимой пришел. Так конец же зимы. Валентин Петровна, вы салюты пойдете запускать? Чего? Салюты, салюты, петарды там, ракеты. Я петарды не закидываю, нахуй они мне нужны. А родственники пойдут? Ваши ебаные петарды дома поджигают. Какой канал смотрите? А? Какой канал смотрите? Какой канал смотрите? Что за речь такая, нихуя не разберу. Какой канал смотрите? Какой канал смотрите? НТВ! Да? А что именно? Да. НТВ! А что там, концерт? Что показывают, то и показывают. Распутина сейчас пела. Да? Маша. Ну и как? Отлично. А ты любишь Распутину? Что вам нужно? Чего вы... Нет, что? Да. На Новый год к старухе приебываться? Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. От всей души. От 218. От всей души. Правда. Третий раз поздравляете. Да ладно. Третий раз. Кто тебя поздравил?